Горячие закуски. Парфе из куриной печени с карамельной корочкой. Для соуса. 100 грамм мелко порубленного шалота или лука. 1 зубчик чеснока порезать ломтиками. 15 грамм веточек тимьяна. 150 грамм сухой мадейры. 150 грамм рубинового порто. 150 грамм белого порто. 75 грамм бренди. Для парфе. 400 грамм куриной печени, 20 грамм соли, 4 больших яйца, 400 грамм несоленого сливочного масла комнатной температуры, 125 грамм жирных сливок для взбивания, сахар демерара для карамельной корочки. Все ингредиенты для соуса поместите в кастрюльку. Доведите до кипения на большом огне и варите до получения густого сиропа. Удалите из сиропа тимьян и отставьте сироп в сторону до надобности. Нагрейте воду в средней кастрюльке до 50 градусов. Возьмите 3 заклеивающихся пакетика для сэндвичей. В один положите куриную печень с солью, в другой – яйца, без скорлупы. В третий – сливочное масло, нарезанное кубиками. Снимите кастрюлю с огня и опустите в нее пакетики, только так, чтобы их верхушки не были в воде. Оставьте на 10 минут. Цель этой процедуры – нагреть все продукты до одной температуры. Масло при этом растает. Через 10 минут отправьте печень в стакан от блендера вместе с яйцами и алкогольным сиропом. Пробейте блендером до однородности. Очень медленно. Добавляйте растаявшее масло, продолжая взбивать, как будто вы готовите майонез. Когда все масло введено, процедите смесь через сито, проложенное двойным слоем марли, помогая себе ложкой. Вмешайте сливки. Наполните смесью небольшие формочки или большой тырин с бортиками примерно 8 см высотой на 2/3. Поместите формы в глубокий противень и залейте в противень кипяток так, чтобы он доходил до 2/3 формы в высоту. Накройте противень фольгой и поставьте на среднюю полку духовки. Через 15 минут начинайте проверять температуру кулинарным термометром. Когда температура достигнет 62 градусов, извлеките противень из духовки, а форму из противня. Дайте парфе постоять 20 минут при комнатной температуре. Затем отправьте в холодильник на 6 часов. Или лучше на ночь. За 30 минут до подачи достаньте парфе из холодильника. Перед подачей посыпьте сахаром и карамелизируйте его при помощи газовой горелки. Теплый салат из чечевицы с персиками и козьим сыром. 100 грамм зеленой чечевицы, растительное масло без запаха, 50 грамм лука-шалот, 50 грамм бальзамического уксуса, 25 грамм топленого сливочного масла, 15 грамм шнит-лука, копченая соль, ССЧП, 3-4 персика, 10 грамм фруктозы или 1 чайная ложка меда, 125 грамм козьего сыра, 6 редисок, ассорти салатных листьев примерно 250 грамм. Соус винегрет. 1 столовая ложка оливкового масла, 1 столовая ложка хересного уксуса, 1 чайная ложка дижонской горчицы, соль, ССЧП. Для букета гарни. 1 небольшая морковь, 1 черешок сельдерея, 1 веточка тимьяна, 10 горошин черного перца, 1 лавровый лист, 5 штук гвоздик. Все составляющие букета гарни неплотно заверните в марлю и завяжите. Вскипятить воду. Добавить букет гарни. Высыпать чечевицу и варить 15 минут под крышкой. Удалить букет гарни и слить воду с чечевицы. Нагрейте немного растительного масла на дне сотейника. Положите мелко нарезанный лук-шалот и потомите до мягкости. Добавьте чечевицу и бальзамический уксус. Готовьте на небольшом огне, пока уксус не впитается. Добавьте сливочное масло, порезанный шнит-лук, копченую соль и ССЧП. Перемешайте. Очистите и нарежьте персики. Выложите в сотейник. Прогрейте несколько минут на слабом огне. Добавьте фруктозу или мед. Измельчите блендером, протрите через мелкое сито, охладите и уберите в холодильник. Приготовить соус-винегрет. В миске с круглым дном смешать деревянной ложкой уксус и горчицу. Тонкой струйкой влить масло, продолжая размешивать. Добавить соль и перец. Перед подачей подогрейте ломтики козьего сыра под грилем или газовой горелкой пистолетом, чтобы он чуть-чуть начал плавиться. Тонко нарежьте редис. Заправьте салатные листья соусом винегрет. Выложите горкой в тарелке. Поверх салата чечевицу. Сверху небольшое количество персикового пюре и ломтик козьего сыра. Рулетики из чернослива с беконом. 12 тонких ломтиков сырокопченого бекона, 12 штук хорошего, мягкого, непересушенного чернослива, 12 четвертушек грецких орехов. Нарезать черносливины и внутрь каждой вложить грецкий орех. Завернуть чернослив в бекон и заколоть зубочисткой. Разогреть духовку до 180 градусов. Выложить чернослив на сковородку и поставить в духовку, пока бекон не зарумянится. Подавать немедленно. Лисички в сметане с лимонным соком. 350 грамм лисичек, 1 красная луковица, 150 миллилитров сливок или сметаны, маленький пучок петрушки, 30 грамм сливочного масла, 2 столовых ложки оливкового масла, соль, перец по вкусу, пол лимона. Лук нарезать полукольцами, петрушку мелко нарезать. Сливочное масло растопить, добавить оливковое. Положить грибы и лук, посолить, поперчить и жарить минут 8, пока лук и грибы не начнут карамелизоваться. Добавить петрушку, влить сливки. Довести на маленьком огне до кипения. Чуть-чуть потушить. 2-3 минуты. Выдавить в смесь сок половины лимона, добавить соль и перец.